На йогу раньше времени. Я рано пришла на йогу, что казалось чудом, потому что весь день торопилась и мчалась, стараясь все успеть. С момента пробуждения я ощутила усталость и подавленность, утро и день провела в рутинных хлопотах. Все время что-то забывала, роняла, и мне становилось немного не по себе от собственных размышлений. Я нуждалась в отдыхе, и мысль о том, чтобы заняться йогой и постелить коврик в этом тихом темном пространстве, была единственным, что поддерживало меня. И вот теперь я приехала на удивление рано, почти за 30 минут до начала занятий, но знала, что зал будет открыт и готов. Я нашла место для парковки примерно в квартале от студии и просто сидела некоторое время в машине. Достала из бардачка дневник и стала рыться в нем, пока не нашла ручку. У меня вошло в привычку записывать все, что слишком занимало меня до начала занятия йогой. Это, казалось, помогало немного отвлечься от мыслей. Поскольку они присутствовали в дневнике в физическом мире, то не должны были существовать в моей голове. Иногда мои мысли ведут себя как маленький ребенок, дергающий за рукав и требующий внимания, и когда я переношу их на бумагу, то сразу же получаю передышку. Я отложила дневник, взяла коврик и ключи и зашагала по центральной улице к студии. По пути заглядывала в окна, позволяя картинкам и звукам раннего вечера привлечь мое внимание. В витрине магазина одежды висело оранжевое платье. В закусочной люди ели бутерброды и пили кофе из кружек. Дети играли в какую-то игру, бегали по тротуарам и окликали друг друга, а их расстегнутые пальто окутывали их в прохладном вечернем воздухе. Я чувствовала аромат мокрой мостовой после дождя, который был в этот день, и тот свежий запах черной грязи, который характерен только для весны. Увидев, что в студии горит свет, а моя наставница за стойкой зажигает свечу, я почувствовала себя лучше. Открыла дверь и проскользнула внутрь, затем тихо сняла туфли и подошла к стойке администратора, чтобы записаться на урок. «Как дела?» — спросила моя наставница. Я вдохнула, выдохнула и ответила. «Сейчас немного лучше». Она некоторое время смотрела мне в глаза, а потом сказала. «Понимаю. Хорошо, что ты сегодня тут. Иди и подними ноги вверх по стене». Я кивнула с благодарностью, что мне не пришлось ничего объяснять. Зал для йоги был темным, очень темным. В нем стояло несколько зажженных свечей, а свет оказался настолько тусклым, насколько это возможно. В зале было тепло. Из-за этого легко дышалось, а с кожи испарялась прохладная влага. На деревянном полу играли оранжевые отблески света, напоминавшие мне огоньки от камина. И несмотря на то, что еще оставалось время до занятия, в зале уже собралось много других учеников, сидящих или лежащих в тишине на ковриках. Это напомнило мне, что не только у меня выдался тот еще денёк. Все молчали, телефонов ни у кого не было. Наконец-то впервые за день я почувствовала себя в безопасности, и ощущение, что меня разглядывают под микроскопом, исчезло. Несмотря на то, что я была не одна, меня настигло чувство уединения. И это было прекрасно. Я развернула свой коврик в заднем углу зала и сделала то, что порекомендовал учитель. Придвинулась близко к стене, лежа на спине, и забросила ноги вверх. Я мгновенно выдохнула. Это положение всегда меня успокаивало. Знаю, что дело в поднятых ногах, находящихся выше сердца, но вообще так просто удобно. Летели минуты. Мои глаза были закрыты. На фоне играла тихая фортепианная музыка. Я услышала шаги, а затем и тихий голос моей наставницы над ухом. «Прижмись к коврику всем телом. У меня есть кое-что для тебя». Я сделала то, что было велено, и почувствовала, как на меня легло тяжелое одеяло. В ткань были вшиты небольшие кармашки с наполнителем, и приятная сила тяжести распределилась по мне и, казалось, выдавливала всю тревогу и напряжение. Было такое ощущение, будто внутри весь день орала сигнализация, и я настолько привыкла к этому звуку, что заметила это только когда он исчез. «Что это?» «Успокоение», сказала наставница и, погладив мои волосы, на некоторое время задержала ладони на плечах. «Я засну», — ответила я тихо. «Хорошо, я тебя разбужу». Я могла слышать ее удаляющиеся шаги и затем чувствовала лишь давление одеяла, тепло и тишину зала. Сладких снов. Тонизирующие позы йоги для хорошего дня. Расчистите немного места рядом с пустой стеной. Вам не понадобится телефон, уберите его. Сядьте на пол правым боком к стене. В этом же положении лягте на спину. Теперь поверните тело так, чтобы спина осталась на полу, ягодицы были плотно прижаты к стене, а ноги поднялись и вытянулись вдоль стены. Опустите ладони на живот или положите вдоль тела, как вам больше нравится. Закройте глаза и обращайте внимание на естественное дыхание. Проведите так минимум 5 минут. Лежа в этой позе, позвольте ногам согнуться. Соедините ступни друг с другом, а колени раскройте по направлению к стене. Можете задержаться так на следующие 5 минут или перейти к другой позе уже через 1-3 минуты. Доверьтесь ощущениям. Соедините колени и медленно вернитесь в исходное положение, осторожно опуская тело на пол. Так вы окажетесь в позе эмбриона. Задержитесь здесь и запомните ощущение, что вы никуда не торопитесь. Лежа на спине, потянитесь, а затем расслабьте ступни. На мгновение прижмите затылок к полу, поднимая грудь ровно настолько, чтобы вы могли опустить лопатки. Будьте спокойны и дайте около 5 минут телу и уму отдохнуть. По-настоящему отдохнуть. Никакой многозадачности. Вам нужен перерыв. Начните делать небольшие движения руками и ногами. Затем как следует потянитесь. Подтяните колени к груди и хорошенько сожмите их. Помните, что вы, как и любой другой человек на планете, заслуживаете сопереживания и добра. Повернитесь на бок и медленно поднимитесь в сидячее положение. Возвращайтесь в свой день, как будете готовы.